Дорогая моя Агнес, мне не следовало являться так неожиданно. О, нет, я так рада вас видеть, Тротвуд. Дорогая Агнес, это я счастлив, что снова вижу вас. Я прижал ее к своей груди, и с минуты мы молчали. Потом мы сели рядом, ее ласковое лицо обращено было ко мне, и эти глаза смотрели на меня с той нежностью, о которой я уже несколько лет мечтал днем и ночью. Она была такая прямодушная, такая прекрасная, такая добрая, и я так был обязан ей, и она была мне так дорога, что я не знал, как выразить свои чувства. Я пытался призывать на нее благословение, пытался благодарить ее, пытался ей рассказать, сколько раз я писал об этом в своих письмах, какое влияние оказала она на меня, но все попытки мои были напрасны. Радость мою и любовь я не мог выразить словами. Своим спокойствием она утишила мое волнение, заговорила о тех днях, когда мы расстались, рассказала об Эмили, которую она тайком несколько раз посещала, трогательно напомнила мне о могиле Доры. Инстинктивно повинуясь своему благородному сердцу, она с такой деликатностью коснулась струн моей памяти, что ни одна из них не отозвалась во мне резким звуком. Я мог слушать эту печальную музыку, доносившуюся откуда-то издалека, и не отшатываться от того, что она пробуждала. Могло ли быть иначе, если бы со всем этим не была связана она, мой ангел-хранитель? «Но расскажите о себе, Агнес!» — воскликнул я наконец. «Вы еще ничего не рассказали о том, что делали все это время». «А что мне рассказывать?» — улыбаясь, спросила она. «Папа чувствует себя хорошо. Вы видите, мы здесь, в нашем доме. Наши тревоги позади. Вы все это знаете, дорогой Тротвуд. А значит, знаете все». «Все, Агнес?» — спросил я. Она посмотрела на меня смущенно и с некоторым недоумением. «А нет ли, сестра моя, еще чего-нибудь?» Она побледнела, покраснела и снова побледнела. Потом улыбнулась, печально улыбнулась, как мне показалось, и покачала головой. Мне хотелось услышать от нее признание, на которое намекала бабушка. Как нетрудно мне было бы услышать это признание! Я должен был скрепить свое сердце и исполнить свой долг перед нею. Но я видел, что ей не по себе, и не настаивал. «Вы много заняты, дорогая Агнес?» «В моей школе?» — спросила она так же спокойно, как и раньше. «Да, приходится много работать». Работа доставляет мне такое удовольствие, что, право же, я была бы неблагодарна, если бы называла так мои занятия, — сказала она. «Делать доброе дело вы не считаете трудным?» — заметил я. Снова она покраснела и снова побледнела, а когда наклонила голову, я увидел на ее лице ту же печальную улыбку. «Вы должны дождаться папу. Мы проведем вместе день, не правда ли? Может быть, вы переночуете в вашей комнате? Мы всегда зовем ее вашей». Оставаться на ночь я не мог. Я обещал бабушке приехать к вечеру, но с радостью согласился побыть с ними до вечера. «Некоторое время я буду занята, — сказала Агнес, — но здесь старые книги, Тротвуд, и старые ноты. Даже старые цветы, — оглядывая комнату, — вставил я, — во всяком случае такие же цветы, как и прежде. Когда вас не было, мне доставляло удовольствие сохранять все в том же виде, как во времена нашего детства. Мне кажется, мы были счастливы тогда. О, да, Бог тому свидетель! И каждая вещь, которая мне напоминала о моем брате, была мне дорога, — продолжала Агнес, весело и ласково глядя на меня. Даже вот эти ключи, — она показала на корзиночку, полную ключей, висевшую у нее на поясе, — звенят так же, как в нашем детстве. Она снова улыбнулась и вышла в ту же дверь, из которой появилась. Такую сестринскую любовь я должен был с благоговением хранить. Это все, что я ставил для себя, но это было бесценное сокровище. Если я когда-нибудь обману священное доверие, во имя которого мне была дарована эта любовь, я потеряю ее и никогда не обрету снова. В этом я твердо убедился, и чем больше я ее люблю, тем тверже мне надлежит об этом помнить. Я вышел побродить по улицам, взглянуть на моего старого врага-мясника. Теперь он был констебль, и его жезл висел в лавке, и на то место, где я его победил. На память мне пришли и мисс Шепперд, и старшая мисс Ларкинс, и все прежние мои увлечения, симпатии и антипатии. Но ничто не уцелело до этих дней, ничто, кроме моего чувства к Агнес. Она, как звезда надо мной, поднималась все выше и сияла все ярче. Когда я возвратился, появился мистер Уикфилд. Он пришел из сада, находившегося в милях в двух от города. Почти ежедневно он теперь занимался этим садом. Я нашел его таким, как описывала бабушка. Вместе с нами обедали 5-6 маленьких девочек. Мистер Уикфилд казался лишь тенью портрета, который висел на стене. Мир и покой, присущие с прежних времен этому тихому дому, и такие мне памятные, я ощутил вновь и теперь. Когда кончился обед, мистер Уикфилд не прикоснулся к вину. Мне тоже не хотелось пить, и мы поднялись наверх. Там маленькие ученицы Агнес пели, играли и занимались делом. После чая дети ушли, а мы втроем остались поговорить о прошлом. «Вы хорошо знаете, Тротвуд, — сказал мистер Уикфилд, — что у меня есть много оснований сожалеть о прошлом, глубоко сожалеть и глубоко сокрушаться. Однако, если бы это и было в моей власти, я не хотел бы изгладить его из памяти». Этому я мог поверить. Рядом с ним стояла Агнес. «Мне пришлось бы тогда, — продолжал он, — забыть о любви моей дочери, о преданности ее и о самопожертвовании. Но этого я забыть не могу. Скорее я забуду самого себя». «Понимаю вас, сэр, — мягко сказал я. — Перед этим я всегда преклонялся и преклоняюсь. Но никто не знает, даже вам неизвестно, что она для меня делала, что ей пришлось вынести, и как тяжко она страдала, родная моя Агнес». Она прикоснулась к его руке, пытаясь остановить его. Она была очень-очень бледна. «Не будем об этом говорить», — вздохнул он. Я понял, что он имел в виду испытания, через которые она прошла. Быть может, они еще не кончились для нее. Я вспомнил то, что говорила мне бабушка. «Так», — продолжал он, — «я никогда не говорил вам о ее матери, и никто о ней вам не рассказывал». «Нет, сэр, в сущности рассказывать много не о чем, только о том, что она много страдала. За меня она вышла против воли своего отца, и он от нее отрекся. До рождения Агнес она молила его о прощении, но он был человек жестокий, а мать ее давно умерла, и он оттолкнул ее и разбил ей сердце». Агнес прильнула к плечу отца и обвела рукой его шею. Сердце у нее было мягкое и любящее, и оно разбилось. Я хорошо знал ее нежную натуру, да и кто лучше меня мог ее знать? Она горячо меня любила, но никогда не была счастлива. В глубине души она очень страдала. Когда отец оттолкнул ее в последний раз, она была измучена, слаба. Потом стала хереть и скончалась. А я остался с Агнес, которой было только 2 недели. Остался с Агнес и с поседевшей головой. Вы ведь помните меня, когда впервые у нас появились? Он поцеловал Агнес в щеку. Печальна была моя любовь к моему дорогому ребенку, но тогда душа у меня была больна. Об этом я больше не стану говорить. Я говорю ведь не о себе, Тротвуд, а об Агнес и ее матери. Я знаю, вам достаточно хоть что-нибудь узнать о том, каким я был и каким стал, и вы все поймете, а какова Агнес, мне нет нужды говорить. В ее натуре я ясно вижу черты ее матери, и говорю вам это теперь, когда мы снова встретились после таких перемен. Больше мне нечего сказать. Голова его поникла. В ее ангельских глазах, устремленных на него, светилась дочерняя преданность, которая казалась еще более трогательной после того, что он рассказал. «Если б мне был нужен какой-нибудь памятный знак, который отмечал бы вечер нашей встречи после долгой разлуки, таким знаком мог бы стать этот ее взгляд». А затем Агнес отошла от отца, неслышно села за фортепиано и сыграла несколько знакомых мелодий, которые так часто слышали мы в прежние времена. «Вы снова собираетесь уехать?» — спросила меня Агнес, когда я стоял возле нее. «А что скажет по этому поводу моя сестра?» «Надеюсь, что нет». «Значит, я не поеду, Агнес». «Раз вы спросили меня, Тротвуд, мне кажется, вы не должны ехать», — мягко сказала она. «Допустим, я могла бы обойтись без моего брата, но уезжать вам не своевременно. Ваш успех и известность, которые все растут, помогут вам приносить людям добро. Я таков, каким вы сделали меня, Агнес, и вы это должны знать». «Я сделала вас, Тротвуд. Да, да». «Дорогая моя Агнес», — сказал я, наклонившись к ней, — «когда мы сегодня встретились, я хотел сказать вам, о чем я думал после смерти Доры. Помните, Агнес, как вы вошли в нашу комнату и как вы указали рукой на небо?» «О, Тротвуд», — сказала она, и слезы показались у нее на глазах, — «такая любящая, такая доверчивая и такая юная, разве я могу забыть? Вы всегда были для меня той уже, сестра моя. Всегда указывали мне на небо и всегда вели меня к высоким целям». Она только покачала головой, слезы еще не высохли на ее лице, печальная улыбка появилась на нем. «За это я так благодарен вам, Агнес, что не знаю, как назвать мое чувство к вам. Не знаю, как это вам сказать, но хочу, чтобы вам было известно. Всю мою дальнейшую жизнь я вверяю вам. Руководите мной так же, как это было в мрачные для меня времена, которые отошли в прошлое. Что бы ни случилось, какие бы новые узы вы на себя не наложили, какие бы перемены ни произошли у вас и у меня, помните одно: моя жизнь вверена вам, и я всегда буду вас любить, как любил до сих пор. Вы всегда будете, как были раньше, моей опорой и утешением. До самой своей смерти, сестра моя любимая, я всегда буду видеть перед собою вас, указывающую мне на небеса». Она опустила свою руку на мою и сказала, что гордится мною и тем, что я сказал, хотя она и не заслужила моих похвал. Потом, не спуская с меня глаз, она снова начала играть. «Знаете ли, Агнес, — продолжал я, — когда впервые я вас увидел и еще ребенком сидел рядом с вами, я странным образом чувствовал то, о чем сегодня услышал. Вы знали, что у меня нет матери, и старались быть со мною поласковее, — улыбаясь, ответила она. — Не совсем так, Агнес. Я словно знал всю эту историю. В той атмосфере, которая вас окружала, я чувствовал что-то трогательное, но не мог этого объяснить. Что-то печальное, но не в вас, а в ком-то другом. Теперь я знаю, так оно и было». Она продолжала играть чуть слышно и не отрывала от меня глаз. «Вам не смешны подобные фантазии, Агнес?» «Нет?» «А если я скажу, даже тогда я чувствовал, что вы можете любить, несмотря ни на какие разочарования, и что способны так любить до конца своей жизни, вы не станете смеяться над подобной выдумкой?» «О, нет, нет!» На мгновение ее лицо стало страдальческим, но не успел я изумиться, как страдальческое выражение исчезло, и она продолжала играть, глядя на меня со спокойной улыбкой. Я думал об этом, когда ехал верхом в Лондон, а ветер, как неумолимая память, подгонял меня. И я боялся, что она несчастлива. Я-то был несчастлив, но с прошлым я покончил, и когда видел ее перед собой с воздетой вверх рукою, мне казалось, она указывает на небо, где в таинственном грядущем мне еще суждено ее любить неведомой на земле любовью и рассказать о той борьбе, какую я вел с собой здесь, внизу.